Глава шестая. «Итак, вы все стерли?» Нетерпеливо спросил Вентури, стоя позади Калеллы, который, сгорбившись над своим ноутбуком в служебной комнате, с поразительной ловкостью постукивал толстыми пальцами по клавиатуре. «Да, сеньор, все!» Ответил он через несколько секунд, заливаясь потом. Судя по тому, как Филиппо смотрел на Дарио, благоговение, которое он испытывал перед ним, было очевидным. Грубо говоря, это напугало мецената до чертиков. «Хорошо. Теперь принеси обе камеры, которые они установили, и микрофон с одного из тел». Калелла, раболепно кивнув, поспешил прочь, не бросив при этом даже мимолетный взгляд на Лауру и Рикардо, прикованных к батарее рядом друг с другом. Девушка свернулась калачиком, прижав ноги к груди, а Рикардо лежал на полу. На лбу у него была большая шишка, украшенная ссадиной. Он потихоньку начал приходить в себя. Заметив это, Лаура спросила его, как он себя чувствует. «Ты-то в порядке?» С трудом пробормотал Рикардо. Она кивнула в ответ. Меценат попробовал несколько раз потянуть за наручники, прикрепленные к трубе радиатора, но тут же понял, что его усилия напрасны. Он посмотрел на Вентури, сосредоточенно набиравшего текст на своем мобильном телефоне. «Отпусти ее. Она тут ни при чем». Заместитель квестора оторвал взгляд от своего мобильного телефона. В его высокомерном, презрительном взгляде витало жестокое самодовольство. У мецената сложилось впечатление, что он впервые увидел истинное лицо, которое Вентури скрывал под маской, носимой им годами. «Извини, Кардо, она уже слишком много знает. Если ты не хотел подвергать ее опасности, тебе не следовало брать ее с собой». «Ты убил его», — яростно сказал меценотто. «Ты убил Томмазо, как и отца. Они любили тебя, они сделали бы все для тебя, как ты мог, Дарио. Почему? Из-за чего ты это сделал? Из-за чертовых драгоценностей?» Вздохнув, Вентури перевел взгляд на проем, выходящий внутрь сарая. Там, где-то в темноте, лежало еще теплое тело друга, чью жизнь он только что отнял. Там же, где он отнял жизнь начальника и наставника, их обоих. Человека, которому он был бесконечно благодарен, благодаря которому добился успехов, ставших основой своей завидной карьеры. По правде говоря, все началось гораздо раньше. Но если бы его попросили указать точку невозврата, точный момент, когда его жизнь необратимо изменила направление, Дарио сказал бы, что это произошло, когда он направил свое оружие на комиссара Альберто Меценотто. «Я всегда притворялся. Всегда лгал. Всегда. С детства. Я был хорош в этом. У меня это выходило легко и спонтанно. И это было необходимо, потому что, как очень скоро понял, я был не таким, как все. Я не думал так же, не чувствовал того, что чувствовали они. Если я не хотел, чтобы меня раскусили, мне нужно было притворяться, надевать маскировку, позволяющую мне оставаться незамеченным. На самом деле это было нечто большее. Я считал себя не только другим, я был на порядок выше всех. Во мне всегда коренилось глубокое убеждение, что других не существует, по крайней мере, таких, как я. Между мной и остальным человечеством я ощущал такое же расстояние, которое отделяло меня от животных или вещей. Я думал, что я — единственный экземпляр такого рода. По отношению к окружающим я ничего не чувствовал. В лучшем случае они вызывали во мне презрение и смутное отвращение. В подавляющем большинстве людишки были слабыми, трусливыми и неумелыми, неспособными освободиться от оков закона и морали. В частности, я презирал своих скромных и преданных родителей, посредственных и незначительных, смирившихся со своей бедностью. Я до смерти ненавидел достойную нищету, в которой они обрекли меня расти. И мне не потребовалось много времени, чтобы понять, какой должна быть моя цель в жизни. Подняться в обществе, завоевать престиж и власть. Я бы всецело посвятил себя достижению этой цели. Я преследовал бы ее неустанно, без колебаний и страха, любой ценой, любыми способами. Я подавил бы все остальные порывы. Я не позволил бы себе ни отдыха, ни отвлечения. Много лет спустя эта линия поведения, отмеченная яростной самодисциплиной, принесла мне прозвище «монах». В этом мне очень пригодился мой талант к выдумке и лжи. Я понял, что это не просто маскировка. Это было мощное оружие, к которому я прибегал, чтобы влиять на людей и манипулировать ими, получая от них столько, сколько мне было нужно. Мои родители, люди очень религиозные, отправили меня в семинарию и мечтали, чтобы я принял обеты. Это было единственное их решение, с которым я был согласен. В учебе я преуспел, и, несмотря на то, что не верил в Бога, смог в совершенстве имитировать пыл веры. Я бы стал священником и поднялся по церковной иерархии, пока не стал бы кардиналом, если не папой. Идея носить сутану мне нравилась. В конце концов, это была всего лишь еще одна маскировка. И безбрачие меня не пугало, напротив. Я обнаружил, что у меня есть явная склонность к покаянию и умерщвлению плоти. От воздержания и поста я вскоре перешел к использованию власениц, а затем к самобичеванию. При моей физиологической неспособности испытывать эмоции, страдание было единственным наказанием, которое я мог причинить себе по собственному желанию. Самоуничижение помогало мне совершенствовать контроль над собой, пока он не стал абсолютным. Однако во время службы в армии я передумал и, недолго думая, решил пойти в полицию. Священники и полицейские в целом не такие уж разные. Они носят униформу и имеют дело с грехами, признаниями и наказаниями. Им предоставлена власть над жизнью людей. Однако вторые осуществляют юрисдикцию над телами, а не над душами. И для меня, не верившего в душу, это была гораздо более осязаемая и реальная власть. Когда в начале своей карьеры, будучи молодым инспектором, я встретил Альберто Мецанотте вскоре после его перевода в Милан, я сразу понял, что он обладает необычными качествами, и что быть рядом с ним — мой лучший шанс пробиться в рядах полиции. Я постарался понять, какими качествами должен обладать человек, чтобы понравиться ему, и превратил себя в его идеального лейтенанта. Я играл эту роль так долго, что почти убедил себя, что я действительно такой. Благодаря славе, которую я приобрел в «Трех мушкетерах», и сети связей, созданной мною за это время, я начал свое неудержимое восхождение к вершине командования корпусом, раздавая услуги и требуя взаимности, торгуясь и интригуя, льстя и угрожая, пока не стал номером 2 в миланской полиции. Назначение на должность квестора было уже в пределах моей досягаемости. Оставалось только стремиться к должности начальника полиции. Я был в шаге от того, к чему стремился. Вернее, к чему, как мне казалось, я стремился. Все изменилось в дождливую ночь, когда у моей двери появилась Ванесса Фабиани, промокшая и дрожащая, разрушив всю мою уверенность. Когда я впервые встретил ее, более 10 лет назад, во время облавы в подпольном кабаке, мне хватило одного взгляда, чтобы понять, что мы с ней одинаковы. Ее девственный вид был всего лишь маской. Она притворялась, как и я. Она могла одурачить всех остальных историей о наивной и невинной девице, вынужденной заниматься ненавистной ей работой, чтобы расплатиться с долгами отца. Но я на это не купился. Она была именно там, где хотела быть, и делала то, что хотела. До тех пор одиночество никогда не давило на меня. Я умел лишь симулировать дружбу, как и многие другие чувства, стыд, раскаяние, вину. И не понимал, что такое любовь. Женщины меня не интересовали. Я считал их источником отвлечения. Ненужной тратой времени и сил. В Ванессе, первой подобной женщине, которую когда-либо встречал, я увидел идеальную спутницу жизни. С ней, и только с ней я мог бы быть собой. К сожалению, она меня не узнала. И, позволив себе увлечься внешностью, предпочла меня Томмазо Карадонни, убежденная, что он гарантирует ей лучшую жизнь, чем та, которую я мог ей предложить. Сразу же после любви я испытал боль, которая всегда ходит с любовью рядом. Это был единственный раз, когда я замешкался. Но быстро восстановил контроль и продолжил свой путь. В этом мне очень помог хлыст, к которому я прибегал так, как не прибегал уже давно. Ей потребовалось 12 лет, но в конце концов Ванесса поняла, что совершила ошибку, и, раскаявшись, пришла ко мне. В тот вечер она в слезах сказала, что я тот самый мужчина, который ей нужен. Мы начали тайные отношения, обнаружив, что в сексе оба любим смешивать удовольствие с болью. Ванесса действительно была моей второй половинкой. Теперь, когда мы наконец нашли друг друга, я больше не был один. В этот момент мои взгляды кардинально изменились. Власть и карьера потеряли значение, которое некогда имели в моих глазах. Мы начали фантазировать о том, чтобы сбежать вместе и начать новую жизнь где-то еще. Для этого, однако, нужны были деньги. Гораздо больше, чем я мог заработать, служа в полиции. Ванесса любила роскошь и сразу дала понять, что не оставит своего мужа ради прозябания на задворках жизни. Что касается меня, то я хотел предложить ей только самое лучшее и согласился, что мы не сможем в полной мере наслаждаться жизнью без достаточных средств. Однажды Ванесса принесла мне дневник своей бабушки по отцовской линии, который нашла, роясь в старом сундуке при расчистке подвала в доме своих родителей. Она дала мне прочитать несколько страниц, на которых женщина рассказала, как ее муж, Гвидо Фабиани, вскоре после окончания войны признался ей, что вместе с сообщником провернул крупное дело. Оба они, будучи членами фашистского ополчения, украли и спрятали чемодан, полный украшений и драгоценных камней. Им еще не удалось его вернуть, но Гвидо обещал жене, что как только это произойдет, они разбогатеют, и их жизнь изменится навсегда. Однако потом он погиб, насколько я мог судить, в результате сведения счетов, и больше о награбленном ничего не было слышно. Я решил, что эта история достойна продолжения. Мне не составило труда разыскать партнера деда Ванессы, Тито Кастрилло. Я выяснил, что он еще жив, и навестил его в доме престарелых, где он жил, из предосторожности назвав в регистратуре вымышленное имя. Старик был прикован к инвалидной коляске и немного неадекватен, но дело о краже драгоценностей все еще прочно сидело в его памяти. Это было его самое большое сожаление, отравившее все существование старого фашиста. Он рассказал мне все. В июне 1944 года, во время погрузки поезда, направлявшегося в Освенцим, еврейский ювелир наивно предложил ему и Гвидо Фабиани чемодан, полный драгоценностей, в обмен на спасение для себя и своей семьи. Они выхватили чемодан из его рук, затем избили старика и бросили в один из товарных вагонов. Опасаясь, что чемодан будет реквизирован эсэсовцами, ополченцы спрятали его в подвале центрального вокзала. Впоследствии, в результате целого ряда казусов, Гвидо не смог вернуться, чтобы забрать его. Когда же, наконец, появилась возможность сделать это? Сразу после войны. Чемодана там, где они его оставили, больше не было. Пока друзья искали его, они услышали в туннелях детскую песенку. Грязная, Оборванная девочка напевала ее, неся на себе часть драгоценностей. Они побежали за ней, но девочка вместе с мальчиком постарше исчезли в туннелях. Уходя с намерением вернуться как можно скорее, они столкнулись с антифашистски настроенными железнодорожниками, которые, узнав ополченцев, напали на них с арматурой, избив дедушку Ванессы и сломав ему позвоночник. Впоследствии Кастрилло несколько раз пытался убедить кого-нибудь другого поохотиться за драгоценностями, но никто так и не поверил его рассказу. В течение многих лет он каждый день листал газеты, ожидая прочитать новость о том, что в недрах вокзала найден клад. Но этого так и не случилось. Я поддразнил его, заявив, что тоже думаю, что это байки, и он поддался на мою провокацию. «Все это было правдой, и он мог это доказать», — возразил Кастрилло. В день кражи он извлек из чемодана кольцо. Камень сразу же продал, а оправу оставил себе. Он хранил ее вместе с другими памятными вещами того времени в коробке из-под обуви в своем доме, где сейчас живет его дочь. В поисках подтверждения я под благовидным предлогом отправился к женщине. Нашел коробку, о которой говорил старик, а внутри нее драгоценную оправу кольца. Я положил ее в карман, но дочь Кастрилло заметила это и устроила скандал, обвинив меня в том, что я обманул ее и хотел ограбить. Я попытался успокоить ее, но она продолжала трещать, что донесет на меня. Альтернативы я не увидел и расколол ей череп статуэткой. Перед уходом убрал все следы, которые мог оставить, и инсценировал попытку ограбления, чтобы отвлечь следствие. В последующие дни я следил за успехами своих коллег, расследовавших это дело. А затем с содроганием обнаружил, что оставил на месте преступления фотографию, которая выскользнула из коробки с барахлом во время ссоры с женщиной. Но, похоже, никто не придал этому значения. Я уже начал думать, что мне все сошло с рук, когда к расследованию подключился Альберто Мецанотте. И кто знает, как ему удалось добраться до меня. Я должен был предвидеть, что если есть кто-то, кто может разоблачить меня, так это он. В тот день, когда Альберто ворвался в мой кабинет в полицейском управлении с обвинениями, я сделал то, что умею лучше всего. Укрылся в замке лжи. Я сказал ему, что все было не так, как кажется, что женщина и ее отец были пешками в гораздо более сложной и опасной игре, темном заговоре, в который были вовлечены и полицейские службы. Я пообещал, что все ему расскажу, но не здесь и не сейчас, это было небезопасно. Мысль о том, что я могу быть убийцей, так сильно расстроила Альберто, что он очень захотел мне поверить. И я воспользовался этой его слабостью. Я назначил ему встречу на следующий день на рассвете в заброшенной промышленной зоне. А там, убедившись, что он еще ни с кем не разговаривал по этому поводу, застрелил его. Я пожалел, что мне пришлось убить Альберто. Очень пожалел. В какой-то степени я уважал его. Он всегда вел себя лояльно по отношению ко мне и многое сделал для меня. Но выбирать не приходилось. Это было то, что должно было быть сделано, и я не отступил. Как только смог, я пробрался обратно в хоспис и избавился от старого Кастрилло, задушив его во сне. Оставлять его в живых было ошибкой. Это наверняка он навел Альберто на мой след. Тогда мне стало ясно, что новый путь, который я выбрал, не имеет возврата. Я разработал план побега для себя и Ванессы, который мог бы осуществить в любое время, когда это было необходимо. Я выбрал страну, не имеющую соглашения об экстрадиции с Италией. Открыл номерной офшорный счет и получил фальшивые документы. Тем временем, благодаря клейму, выгравированному на внутренней стороне оправы кольца, мне удалось установить личность ювелира. Я узнал, что до того, как его заставили закрыть из-за расовых законов свой ювелирный магазин, Он был одним из крупнейших и самых известных специалистов в городе, и что накануне депортации вложил все свое имущество и сбережения родственников в покупку большой партии алмазов. Ни он, ни кто-либо из его родственников не вернулся из концлагеря. После долгого и тщательного расследования, не найдя никаких доказательств того, что с послевоенного периода и до сегодняшнего дня какие-либо драгоценности, имеющие отношение к кладу, когда-либо продавались на черном или официальном рынке, я убедился, что действительно существует вероятность того, что они никогда не покидали подвал вокзала. Недавно я помог одному полицейскому выбраться из неприятной беды, которая грозила разрушить его карьеру, заслужив его вечную благодарность. Я организовал его перевод на должность начальника отдела железнодорожной полиции Центрального вокзала, поручив нанять для моей цели несколько подходящих людей и тайно начать подземные поиски. Первые несколько месяцев прошли безрезультатно, но потом у оставленного патрулем наркомана нашли ожерелье с клеймом ювелира. Мужчина утверждал, что он нашел его, блуждая в туннелях под вокзалом. К сожалению, он умер от передозировки, прежде чем мы смогли как следует его допросить. Однако это было первое конкретное подтверждение того, что сокровища и вправду могут находиться там, где их потеряли двое чернорубашечников. Проблема заключалась в том, что эти проклятые подземелья действительно бесконечны. Обыскать их сверху донизу незамеченным и с небольшим количеством людей под рукой оказалось делом нелегким. Я понял, что это займет больше времени, чем ожидалось, хотя в то время еще не предполагал, что это займет годы. Мне нужны были деньги, чтобы финансировать как поиски, так и побег с Ванессой, на случай, если нам придется уйти прежде, чем мы заполучим сокровища. Поэтому, как только узнал о существовании банды продажных полицейских, резавших миланских проституток и их сутенеров, я взял на себя инициативу, реорганизовав бизнес, чтобы сделать его более эффективным и прибыльным. Однако оставался в тени, следя за тем, чтобы лишь несколько человек знали, что я босс. Все шло гладко, хотя поиски на вокзале тянулись без особого успеха, пока Рикардо Меццанотто не начал создавать мне проблемы. Оглядываясь назад, можно сказать, что недооценивать его было самой большой ошибкой, которую я совершил. В глубине души я всегда был уверен, что бесшабашный сын Альберто не более чем беспринципный человек без характера. Даже отец считал его бродягой, который никогда ничего не добьется в жизни. Он бросил и бокс, и музыку. Я был уверен, что рано или поздно ему надоест и полиция, в которую он импульсивно поступил после смерти отца, и парень начнет гоняться за каким-нибудь новым, столь же мимолетным интересом. Именно поэтому я не стал слишком суетиться и передал ему материалы расследования убийства Альберто. Отказ мог показаться подозрительным. И потом, я держал его за слабака. Признаюсь, тот факт, что он оказался способным раскрыть дело убийцы с кольцевой дороги, удивил меня. Я спросил себя, не ошибся ли, презирая его. Возможно ли, что, несмотря на внешность, он унаследовал хоть каплю отцовских способностей? Когда потом Рикардо случайно наткнулся на наши мелкие делишки со шлюхами и сутенерами, я начал всерьез беспокоиться. Но то, как неуклюже он справился со всем этим делом, успокоило меня, подтвердив, что он как раз из тех, кто в какой-то момент может все испортить. После его жалобы мне было легко создать вокруг него выжженную землю, сделав его изгоем среди коллег. Я делал вид, что защищаю его, а на самом деле разжигал враждебность по отношению к нему, помогая подорвать его позиции. Я бы добился того, чтобы его лишили лицензии, если б не непонятное уважение, с которым к нему относился квестор. Отчасти из-за его фамилии, а отчасти потому, что он был впечатлен блестящим результатом расследования дела серийного убийцы. По крайней мере, его перевели. Я решил поместить его в полицейский участок, в ожидании, пока не найдется способ избавиться от него раз и навсегда. где у меня были доверенные люди, которые держали бы его под пристальным наблюдением. Далмассо поручил эту задачу агенту по имени Калелла, который знал Рикардо по учебному курсу и поручил своим людям провоцировать его, чтобы он вышел из себя и совершил какую-нибудь глупость, которая в конце концов позволила бы мне вышвырнуть его вон. Тем временем, однако, прокуратура начала расследование и произвела первые аресты. Мое прикрытие дало трещину. Пока что я успокаивал арестованных полицейских, знавших о моей роли в банде, пообещав, что вытащу их из беды как можно скорее, но не знал как. И риск того, что кто-то заключит сделку с прокурором и проболтается, возрастал. Как будто этого было недостаточно, распространилась новость о том, что на вокзале скоро начнется масштабный ремонт, в ходе которого подвалы будут перевернуты вверх дном. Время поджимало. Либо мы быстро вернем драгоценности, либо можем забыть об этом. Я призвал Далмассо всячески ускорить операцию. Я ожидал чего угодно, но только не того, что Кардо и там встанет у меня на пути. Парень по кличке Призрак начал разбрасывать по станции трупы животных, а меценат принялся расследовать это дело и рыскать в подвале, мешая нашей деятельности. Ирония заключается в том, что именно Рикардо дал нам понять, что Призрак имеет на нас зуб и раскладывает повсюду плоды своих жертвоприношений, чтобы запугать нас. При этом Призрак невольно помог нам, открыв, что принадлежит к таинственному сообществу оборванцев, живущих в недрах вокзала, о существовании которого мы давно знали, так же, как и о том, что подземелье больше, чем официально заявлено. Мы подозревали, что драгоценности находятся в их руках, поэтому устроили Призраку жестокую погоню, но так и не смогли его изловить. После того, как он вздумал похитить девушку, стало труднее игнорировать настоятельные просьбы Рикардо обыскать подземелье. Когда Далмассо позвонил мне и предупредил, что молодой меценотто утверждает, что у него есть доказательства причастности Призрака к похищению, мне пришла в голову идея послать следователям фиктивное письмо с выкупом. И с самого начала уловка, казалось, сработала отлично. Рикардо взбесился, предложив комиссару отличный повод отстранить его. Он пришел поплакать у меня на плече и выглядел опустошенным. Притворяясь, что утешаю его, я сделал все, чтобы он еще глубже погрузился в отчаяние. Но, вопреки всем ожиданиям, Рикардо не сдался. В тот же вечер агент Калелла предупредил нас, что он не отказался от расследования и идет по новому пути. Мы посадили одного из наших людей ему на хвост. И он привел нас к проходу на секретный уровень подземелья, где скрывались те, кто обитал внизу. Мы безуспешно искали их несколько лет. Однако, когда люди Далмассо ворвались туда, они встретили большее сопротивление, чем ожидали со стороны этих нищебродов, на стороне которых сражался и Рикардо, и были вынуждены отступить. Затем меценотто появился из-под земли с заложницей. Он спас девушку и убил Призрака. Мне пришлось изменить свое мнение о нем. Он действительно обладал незаурядными качествами. Хорошей новостью было то, что оба они держали язык за зубами от тех, кто внизу, и что, торопясь закрыть дело, никто не расследовал происхождение требования о выкупе, поспешно приписанного подражателю. Из донесений моих людей, постоянно следивших за Рикардо, я сделал вывод, что он установил связь между смертью своего отца и сокровищами. Я попытался убить его так, чтобы это выглядело как несчастный случай, но попытка, к сожалению, провалилась. Мне удалось заставить Ванессу исчезнуть как раз перед тем, как он и Томмазо Карадона начали расспрашивать ее о роли в этом деле. То, чем я занимался, превратилось в гонку со временем. Мои планы в любой момент могли сорваться. К этому времени Рикардо и Томмазо знали, что за всем стою я, и даже если им казалось, что у них нет достаточных доказательств, чтобы разоблачить меня, рано или поздно они их получат. Другой на моем месте запаниковал бы и бросился на утек, но не я. Как бы я ни был загнан в угол, У меня все еще оставалось пространство для маневра, и я не оставил бы камня на камне, прежде чем сдаться. Когда я начал получать письма с угрозами, у меня сразу возникло подозрение, что это дело рук Кардо и Томазо. Но если я ошибался, действительно ли у кого-то были доказательства моих преступлений? Я не мог рисковать тем, что они попадут в руки магистратов. Не сейчас, когда я был так близок к тому, чтобы заполучить то, что хотел. К тому же, укрепляя мои надежды, пришло известие, что люди Далмассо схватили одного из тех, кто находился внизу на станции. Нам просто нужно было вытащить из него то, что он знал. Я решил остаться в игре, удовлетворив просьбы шантажиста. Разместил объявление в газете и согласился на встречу, которую он предложил мне по телефону. Однако до последнего не был уверен, что приеду. До назначенного времени встречи оставалось совсем немного, когда во второй половине дня наш пленник после нескольких дней пыток наконец сломался и показал нам другой путь к месту, где хранились сокровища. Я мобилизовал всех людей и ресурсы, доступные для масштабной операции, которая должна была быть проведена той же ночью. Было приказано захватить драгоценности любым способом, даже ценой расправы над группой бродяг, живущих под землей. Это была бы решающая экспедиция, и в любом случае последняя. Как бы то ни было, на следующее утро я уезжал вместе с Ванессой, воплощая уже давно составленный план побега. В тот момент я еще мог избежать встречи с шантажистом. Но тут агент Калелла, которому было приказано весь день следить за Кардо, чтобы тот не выкинул какой-нибудь фокус, связался с нами и подтвердил мои подозрения. За шантажом стоят Меццанотто и Карадонна. Это натолкнуло меня на мысль. Шансов было мало, но если бы все сложилось, я раз и навсегда избавился бы от них, избежав риска того, что они помешают мне забрать сокровища. Попробовать стоило. Я приказал Калелле сделать все возможное, чтобы присутствовать на месте встречи. Когда пришло время, он должен был, сделав вид, что надевает на меня наручники, передать мне свой пистолет. Об остальном я позаботился бы сам. Я подошел к промышленному району и стал ждать, гадая, что побудило Кардо и Томазо выбрать то же место, куда я заманил Альберто, чтобы убить его. Получив небольшое сообщение от Калеллы, подтверждающее, что он на месте и готов сделать то, что ему приказали, я прекратил колебаться и прошел через дыру в заборе. «Почему?» — повторил Меццанотто. Словно пробудившись от сна, Вентури оглянулся на него. «Почему я их убил? Только ради любви. Зачем же еще?» Ответил он, широко разведя руки и выдавая обезоруживающую улыбку, настолько неуместную, что она граничила с безумием. Его внимание привлек звонящий мобильник. Дарио ответил на звонок и несколько минут разговаривал приглушенным голосом. «К сожалению, я не могу остаться», — заявил он, наконец, дав отбой. «Однако, даже если б я попытался объяснить, сомневаюсь, что ты меня поймешь. К тому же, какой в этом смысл? К рассвету и ты, и твоя девушка, вы оба умрете. Мне просто нужно решить, как именно, чтобы вина во всем ложилась на тебя. А теперь прошу меня простить, но долг зовет». Перед уходом Дарио приказал Калелле, нагруженному оборудованием для видеонаблюдения, охранять пленников до дальнейших распоряжений. «Не упускайте их из виду ни на минуту», — распорядился он. Затем указал на Меццанотто. «Если он попытается предпринять что-нибудь, сначала застрелите девушку». Оставшись наедине с пленниками, избегая гневного взгляда Рикардо, Калелла занервничал и смутился. «С каких это пор он продался?» — подумал инспектор. «Наверное, с самого начала. И именно он предупредил людей в черном в ту ночь, когда Рикардо спускался в подземелье. Больше Меццанотто ни с кем не разговаривал. «Филиппо, ты мерзавец! Ты мне за это заплатишь!» — заорал он. «Мне жаль, Кардо, правда жаль», — лепетал испуганный Калелло. «Я не знал, что это закончится вот так. Мне просто нужно было следить за тобой и сообщать о том, что ты делал. Никто не говорил мне, что будут смерти». «Если ты действительно сожалеешь, то отпусти нас», — возразил Меценотто. «Или наша смерть тоже будет на твоей совести». «Как мне это сделать? Попытайся понять меня. Если я отпущу вас, эти парни меня закопают». «Я считал тебя другом. Я всегда поддерживал и защищал тебя. Как ты смеешь так поступать со мной?» «Мне обещали деньги, немалые деньги и место в компьютерном отделении почтовой связи», — хныкнул Калелло. «Знаешь, Кардо, в Полфере мне хреново, к тому же с матерью все хуже и хуже, ей нужно больше помогать, но мы не можем себе этого позволить. Как же мне было отказываться?» Рикардо обрушил на него еще несколько оскорблений, затем затих и погрузился в мрачное молчание. Некоторое время единственными звуками в комнате были беспокойные шаги, которыми Калелло мерил пол. «Филиппо, мне нужно в туалет», — объявила Лаура в какой-то момент. «Жди», — хрипло ответил Калелло, не прерывая своих шагов. «Или писай в штаны. У меня и так хватает проблем». «Я умоляю тебя, нет сил терпеть», — настаивала она. «Вон там есть туалет, который не так уж кошмарен. Я видела его раньше, когда мы приехали. Я не хочу пачкаться». Рикардо бросил на нее вопросительный взгляд, но Лаура игнорировала его. Он сразу понял, что она что-то задумала. Ее поза изменилась. Она держала спину прямо, выпячивая грудь, а свои длинные стройные ноги раздвинула так, что это невозможно было не заметить. Даже ее голос изменился. Он стал более низким и теплым, полным чувственности. Лаура больше не была похожа на себя прежнюю. В ее глазах горел огонек, который Рикардо уже видел раньше. Это было во время церемонии посвящения, когда Лаура вела себя так, будто была одержима мами вата. Калелло тем временем почесывал голову, не зная, что делать. Затем взял в руки мобильный телефон и стоял, раздумывая, что будет правильнее. Принять решение самостоятельно или побеспокоить начальство из-за такой ерунды. «Ну же, Филиппо, пожалуйста, сделай это для меня. Что тебе стоит?» Вернулась к уговорам Лаура, не обращая внимания на попытки Рикардо отговорить ее, энергично мотая головой. Взгляд Калеллы несколько раз метнулся от голых ног девушки к экрану телефона. «Хорошо». Наконец согласился он, убирая мобильник. «Я отведу тебя в туалет, но без фокусов, поняла?» Затем достал из кармана ключ и отстегнул Лауру от радиатора. Как только она встала и взяла свою сумку, он снова защелкнул на ее запястьях наручники и под беспокойным взглядом Меценотто, который беспомощно ерзал, натягивая свои путы, вывел ее из комнаты. В темном коридоре Лаура шла впереди своего тюремщика, следовавшего за ней с пистолетом в одной руке и фонариком в другой. И ей не нужно было оборачиваться, чтобы убедиться, что его глаза прикованы к ее маняще покачивающимся ягодицам. С досадой, на которую девушка старалась не обращать внимания, она ощущала его нарастающее возбуждение, поскольку снизила психологический барьер, чтобы улавливать малейшие движения его души. От нее не ускользнули удивление и озабоченность Кардо ее поведением. Но как она могла объяснить ему? Тем более, что для этого не было ни возможности, ни времени. Какова была бы его реакция, если бы она сказала ему, что впервые в ней явственно проявилось присутствие? И теперь Лаура была уверена, что это действительно она, русалка, заклинательница змей. В ее голове раздался голос, и девушка мгновенно поняла, что он принадлежит женщине на крокодиле из ее сна. Голос, который она не могла услышать тогда, потому что еще не открылась ей, не отдала свою преданность. «Ты помнишь, как он смотрел на тебя в тот вечер в общественном центре, а потом в машине, когда вы приехали сюда? — прошептал ей маме Вата. «Ты почувствовала его желание. Используй это. Используй как оружие против него. Я буду вести тебя». Лаура догадалась, что ей делать, и позволила богине, или духу, или тому, кем она была, подсказать ей, как это сделать. Когда она оказалась перед туалетом, дверь которого валялась на полу без петель, Калел заставил ее остановиться и обшарил помещение лучом фонарика, задержавшись в частности на окошке, которое было слишком маленьким и слишком высоко расположенным, чтобы Лаура могла использовать его для побега. Пол был завален щебнем и мусором, но сантехника оказалась практически неповрежденной. Кивнув в знак согласия, Лаура вошла в комнату. Бросив взгляд на унитаз, весь в пыли и паутине и не имевший сиденья, она повернулась к Калелле, который остался за порогом, выказывая некоторое смущение, и сморщила носик. «Здесь так грязно. Не будешь ли ты так любезен чуть прибраться?» Он надул свои пухлые щеки, фыркнул, подобрал с пола какую-то тряпку и неохотно мазнул ей по унитазу. Затем сделал шаг назад к двери. Но Лаура остановила его. «Подожди», — сказала она, лукаво улыбаясь. «Если ты боишься снять с меня наручники, тогда, боюсь, тебе придется спустить мои шорты. Я не могу сделать это сама». Калелла густо покраснел. Он смотрел на нее с подозрением, охваченный страхом и желанием. «Ну, пожалуйста», — настаивала Лаура дрожащим голосом, хлопая ресницами. Филиппо, смущаясь, подошел, положил пистолет на край раковины, сунул фонарик под мышку и после секундного колебания неловко расстегнул пуговицу и молнию на шортах. Затем стянул их до лодыжек и тут же отступил назад, подбирая пистолет. «И трусы тоже, если ты не против», — мурлыкнула Лаура, бросив на него дразнящий взгляд, от которого Калелла впал в полное замешательство. Несколько раз сглотнув, он снова отложил пистолет на раковину, присел перед ней и попытался ухватить кончиками пальцев эластичный край трусиков, не касаясь ее кожи, словно боясь обжечься. Как только Филиппо опустил ее трусики, Лаура выпрямилась, выдыхая, словно все это время задерживала дыхание. Ни на мгновение, не отрывая от нее глаз, Калелла снова отступил к двери. На этот раз пистолет остался на краю раковины. Обнаженная ниже пояса, Лаура позволяла наблюдать за собой, не делая ничего, чтобы прикрыться. Такое бесстыдное поведение, такое вызывающее отношение были для нее совершенно чужды, и все же она не испытывала ни малейшего стыда, словно вместо нее сейчас действовал кто-то другой, а она была просто сторонним наблюдателем. Пока глаза Калеллы жадно изучали округлости ее ягодиц, мягкие очертания бедер, едва заметный изгиб живота, переходящий в курчавый лобок, Лаура раздумывала, не попробовать ли достать пистолет. Но тот был слишком далеко, а она никогда им не пользовалась. В случае неудачной попытки другого шанса не будет. Ей не следовало торопиться, время еще не пришло. Девушка присела над унитазом и посмотрела на Калеллу, нерешительно стоявшего в дверном проеме. «Ты должен следить за мной, да? Оставайся, меня это не беспокоит». Чувствуя внутри себя то, что испытывал он, Лаура начала понимать, какие фантазии он обожал, подпитываясь большим количеством видеопорнографии. В своей полной неопытности кроткий и спокойный Калел сформировал грубое и жестокое представление о сексе, согласно которому женщины были не более чем похотливыми сучками, обреченными на то, чтобы быть жертвами мужчин, обладающих взрывной мужественностью. Она даст ему то, чего он хочет. Или, по крайней мере, заставит его в это поверить. Лаура помочилась, дерзко раздвинув бедра, чтобы он мог все видеть. Пораженный Калелла пришел в восторг от этого восхитительно непристойного зрелища, из которого он не пропустил ни секунды. «Еще немного, совсем немного», — прошептал голос внутри нее. Еще один последний шаг, и он окажется в твоей власти. Не мог бы ты передать мне салфетки, Филиппо? Пожалуйста. Они в моей сумке. Охваченный похотью, тот, казалось, не замечал, что Лавра держит сумку рядом с собой, и все, что ей нужно сделать, это протянуть руку и взять ее самой. Он порылся в сумке, достал упаковку салфеток и протянул ей. Встав, Лавра приблизила свое лицо к его и соблазнительно прошептала. «Хочешь вытереть меня?» На этот раз Калелла почти не колебался. Желание уничтожило все его оставшиеся запреты. Пыхтя как паровоз, он взял салфетку и шлепнул рукой между ее ног. Лавра без протеста терпела, когда его пальцы задерживались на ее половых органах гораздо дольше, чем нужно, ощупывая их сквозь плотную салфетку. Более того, она стала тереться об него и имитировать вздохи удовольствия. Когда Калелла наконец убрал руку, голос внутри нее объявил. «Пора, он у тебя в руках». Лавра положила руки ему на пах и помассировала член через ткань штанов. «А теперь не хочешь ли снять с меня наручники?» — спросила она, ведя себя точно так, как делали все женщины в его бесконечных фантазиях. «Забудь! Ты можешь сделать это и так!» агрессивно ответил Калелла, надавив руками на ее плечи, чтобы прижать к себе. «Используй свой рот». Теперь он чувствовал себя довольно уверенно в главной роли в одном из фильмов, перед которыми яростно мастурбировал каждую ночь. Как бы то ни было, Калелла совершенно не понимал, что все это просто смешно и нереально, и что Лаура, особенно при таких обстоятельствах, не может иметь ни малейшего желания заниматься с ним сексом. «Ты прав. Извини, я могу сделать это даже в наручниках», — сказала она, покорно опускаясь на колени у его ног. Как только Филиппо начал щелкать ремнем, она остановила его. «Подожди, я займусь этим сама». Закончив с ремнем, девушка с восхитительной медлительностью стала расстегивать ширинку, чувствуя, как его мягкий выступающий живот подрагивает с каждой следующей пуговицей. Спустив его брюки и трусы, она протянула руки, избегая прикасаться к еще вялому пенису, и взяла пальцами его яички, а потом сжала изо всех сил. В комнате, где он ждал в лихорадочной тревоге, меценотто ахнул, услышав пронзительный крик, внезапно прорвавшийся сквозь ночь. Пока Калелла корчился на полу, крича от боли, Лаура искала в карманах его униформы ключи. Найдя, сняла наручники, приковала его ими к сливной трубе раковины, взяла пистолет и фонарик и вышла из туалета. «Что там был за крик? Что ты сделала?» — спросил Рикардо, увидев, что Лаура снова появилась одна, свободная и вооруженная. «Я сделала то, что было необходимо». Неожиданно жестко отрезала она, снимая наручники и с него. Меценотто потер запястье, оглядываясь по сторонам, достал пистолет, затем заметил свой мобильный телефон, лежащий в углу, и схватил его. Слава богу, тот не разбился при падении, но батарея была почти полностью разряжена. На автоответчике осталось сообщение от Нины Спада. У него сжалось сердце. Поскольку Калелла в сговоре с врагом, то, скорее всего, Карбоне знает, что она шпионит за ним. Он выбрал функцию прослушивания. Агент Спада говорила тихим, срывающимся голосом. «Кардо, я у Мануэля. У меня мало времени, он в душе. Как только встал с постели, я проверил его телефон. Мануэль не в курсе, что я знаю его пин-код. Среди отправленных сообщений одно было таким. Он был крепким орешком, но в конце концов сдался. В другом Мануэль спросил Тарантино, избавились ли они уже от заключенного. Были также различные смски об операции, запланированной на сегодня вечером, в 2 часа. Судя по всему, крупной. Я думаю...» В этот момент на заднем плане раздался голос Карбоне. «Нина, ты с кем разговариваешь? Эй, почему у меня включена мобила?» «Ни с кем, Мануэль, я...» «Ах ты, сука!» Затем только стук, грохот, крики и стоны до самого конца записи. Глубоко потрясенный меценат оглянул на часы, половина первого. На какую бы операцию ни намекали в этих сообщениях, а он боялся, что знает, на какую именно, она должна была начаться в ближайшее время. Рикардо набрал номер Минетти, который в эту ночь дежурил в участке. «Инспектор», — ответил молодой полицейский. «Я как раз хотел вам звонить, здесь что-то происходит». «В каком смысле, Минетти?» «Какая-то странная суматоха. Приходят и уходят неизвестные люди в тактическом снаряжении. Никогда не видел в офисе такой суеты в ночные часы. Представьте себе, что даже комиссар находится на месте. Он сидит в своем кабинете вместе с какой-то важной птицей. Никто из ребят точно не знает, что происходит, но ходят слухи, что проводится секретная антитеррористическая операция или что-то в этом роде». Именно это и подозревал меценотто. Важная птица в кабинете Далмассо наверняка Вентури. Они начали новую подземную экспедицию, и тот факт, что никто из них уже даже не пытался скрываться, наводил его на мысль, что они считают ее решающей. В конце концов, они теперь знали, как добраться до поселка. И что, каков бы ни был результат, Вентури уйдет после ее окончания, исчезнув неизвестно куда. Над сынами тени нависла огромная опасность, и у него не было возможности предупредить генерала. «Вот для чего нужны мобильные телефоны, старый ты козел», — со злостью подумал Рикардо. «Да какая тут к черту антитеррористическая операция?» — закричал он в микрофон. «Это просто пыль в глаза! Это они, люди в черном! Они намерены спуститься в подземелье и устроить там бойню! Минетти, послушай меня, ты должен следовать за ними. Жизненно важно, чтобы ты выяснил, откуда они перейдут на третий уровень. Но будь очень осторожен, ты меня понял? Если тебя поймают, то убьют без раздумий. Что касается меня, о, черт возьми, я не знаю. Постараюсь прибыть как можно скорее». «Что происходит?» — спросила его Лаура, как только Рикардо опустился на землю. «Полный бардак. Я уже не знаю, что делать». Простонал он, запустив руки в волосы. «На центральном вокзале готовится напасть на поселок, но я должен поехать к Карбоне и узнать, что стало с Ниной. Я не могу просто так оставить ее в беде». «Кардо, я пойду к Нине, а ты беги на станцию». «Ты уверена? Но как ты собираешься...» «Не волнуйся, я как-нибудь справлюсь», — успокоила его Лаура. Выйдя из промышленной зоны, они пробежали мимо тел Траверсо и Карадонны. На душе у меценотто заскребли кошки, когда луч фонаря осветил бледное и застывшее лицо Томмазо, его остекленевшие глаза, широко раскрытые в пустоту. Оказавшись за оградой, Лаура и Рикардо быстро обнялись, а затем разошлись, чтобы пойти каждый к своей машине. «Лаура!» — окликнул ее меценотто. «Да. Если б не ты, мы до сих пор были бы прикованы наручниками к радиатору. На этот раз ты спасла жизни нас обоих. Благодарю». «Не за что», — улыбнулась Лаура, чмокнув его в щеку. «У меня был хороший учитель. А теперь давай поторопимся». Она сделала шаг к своей машине, но Рикардо снова остановил ее. «Лаура?» «Да». Девушка нетерпеливо повернулась к нему. «Я люблю тебя». Это был первый раз, когда он сказал ей это. Это был первый раз, когда кто-то сказал ей об этом. В порыве счастья Лаура бросилась Рикардо на шею, притягивая его к себе в поцелуе, столь же коротком, сколь и переполненном страстью. В третий раз за несколько часов меценотто обнаружил, что мчится по городу, преследуя события, выходящие из-под контроля. Он гнал, как сумасшедший. Его глаза застилали слезы гнева, размывавший желтый мигающий свет светофоров и красный свет задних фонарей машин. Если он не попал в аварию, то только чудом. Все полетело к чертям из-за предательства Калеллы. Еще одна рана, которая жгла его изнутри. Меценотто обманывал себя, что нашел способ обмануть Вентури, но вместо этого тот обманул его, как и его отца. Расплачиваться жизнью За эту ошибку пришлось Карадонне, который даже не был уверен в его плане. Сможет ли он Рикардо когда-нибудь простить себя? Но сейчас не время плакать. Он не мог пасть духом. Худшее еще впереди. Нужно любой ценой помешать людям в черном атаковать поселок. Тогда маман взорвет все к чертовой матери. На карту поставлены сотни невинных жизней. Кроме того, это последний шанс остановить Вентури, прежде чем тот пустится в бега. Он должен заплатить. Так или иначе, заплатить за все. Прибыв на площадь Луиджи ди Савойя, инспектор бросил машину и побежал к вокзалу. Не останавливаясь, он ответил на звонок Лауры. На заднем плане слышался вой сирены. Она сказала, что Нина в очень плохом состоянии, Карбона избил ее чуть ли не до смерти. Лаура нашла ее без сознания в его квартире. Швейцар сразу вызвал скорую помощь, и теперь они мчатся в больницу. Бедная Нина. Еще одна побочная жертва его блестящего плана. Меценотто хотел расспросить Лауру подробнее, но мобильный телефон выбрал именно этот момент, чтобы выключиться. Батарея сдохла. «Трусливый ублюдок», — подумал Меценотто, когда эхо его шагов разнеслось по пустынным просторам вокзала. «Эх, жаль, он так и не добрался тогда до Карбона. Тому не поздоровилось бы». Но теперь у него была другая проблема. Как, черт возьми, Минетти собирался найти его? У Рикардо больше не было возможности связаться с ним. А служебный трансивер он предпочитал не использовать. Никогда не знаешь, кто прослушивает частоты. Под колоссальными навесами железнодорожного двора стояла мертвая тишина. Вокруг ни души, ни одного движущегося поезда. Спрятавшись за газетным киоском, Меценотто не сводил глаз со входа в участок. Он не осмеливался войти, опасаясь, что Вентури и Далмассо оставили кого-то в прикрытии. Наконец появился дежурный патруль. Насколько Рикардо знал, эти коллеги не имели никакого отношения к людям в черном. Два офицера весьма удивились, когда увидели, что он направляется к ним. Лицо очумелое, на лбу рана, помятый мундир измазан грязью и кровью. «Инспектор, вы в порядке?» — спросил один из них. Меценотто не терял времени на объяснение. Он попросил, вернее, приказал, чтобы ему дали мобильный телефон, набрал номер Минетти, а затем поспешил прочь, даже не поблагодарив их. По обе стороны насыпи, по которой проходили пути, ведущие со станции, сразу за резервуарами для воды стояли два длинных узких полуразрушенных административных здания. Минетти ждал его возле левого строения. Пока они шли внутрь здания, молодой агент рассказал Рикардо, что отряд, за которым он следовал, насчитывает около 15 человек, экипированных бронежилетами и шлемами с инфракрасными визорами. У них были автоматы, гранаты и даже огнемет. Их также сопровождали комиссар Далмассо и важная птица. «И вот теперь», — мрачно подумал Рикардо, «война, которую предвещал профессор Дель Фарро, вот-вот разразится по-настоящему». «Насколько велико их преимущество по времени?» Минетти посмотрел на часы. «Полчаса, я бы сказал». «Проклятие!» — процедил сквозь зубы Меценотто. «Оставалось только надеяться, что оборона, подготовленная генералом, продержится как можно дольше». Он последовал за Минетти через дверь, вниз по нескольким лестничным проемам, через туннель и в кладовую, где на палке было насажено несколько черепов. «Вот, инспектор. Я следил за ними до этого места. Затем вернулся, чтобы ждать вас». В результате недолгих поисков Рикардо удалось обнаружить люк. Протиснувшись, они оказались внутри кельтского гипогея. «Так это реально третий уровень», — пробормотал Минетти, удивленно озираясь по сторонам. При свете факелов они начали блуждать по сырым коридорам, вырубленным в скале. Причем Меценотто без особого успеха пытался сориентироваться на основе своих воспоминаний. Вскоре они подошли к комнате, ведущей в туннель, через который Рикардо уже проходил по пути в храм с генералом. Но теперь там стояли двое мужчин, вооруженных автоматами, с лицами, закрытыми балаклавами. Судя по их телосложению, Рикардо мог бы поспорить, что это Лупа и Тарантино. Он согласовал план с Минетти. Тот должен будет выждать 5 минут, а затем открыть огонь, чтобы отвлечь их, пока инспектор будет обходить их сзади, чтобы застать врасплох с противоположной стороны коридора. Но у них не было возможности осуществить этот план. Меценотто успел сделать всего несколько шагов, как начался настоящий ад. Его повалило на землю серией близких взрывов, потрясших храм до основания. Все задрожало, раздался оглушительный грохот. В скальной породе открылись трещины, вызывая оползни и обвалы. На несколько мгновений показалось, что весь гипогей сейчас обрушится. Затем над головой пронесся сильный порыв воздуха, и коридоры заволокло густым черным дымом. Оцепенев от ужаса и боли, Меценотто поднялся на ноги, отряхиваясь от камней и грязи, и поднял свой фонарик. Он не знал, сколько времени пролежал в отключке, да им, однако, уже начал рассеиваться. Его глаза и рот были забиты пылью, горло соднило, тело украсилось синяками и ссадинами. В общем, могло быть и хуже. Пока Рикардо шел обратно к Минетти, не твердо держась на ногах, он с ужасом осознал, что сейчас произошло. Она сделала это. Она действительно это сделала. Маман привела в действие заряды, которыми заминировала пещеру. Инспектор нашел своего молодого коллегу в полубессознательном состоянии. Его левую руку до плеча придавила большая каменная глыба. С большим трудом, после нескольких попыток, ему удалось сдвинуть валун. Рука, похоже, была сломана в нескольких местах. Минетти был очень бледен. Рикардо помог ему подняться и, поддерживая его, повел вперед. Они достигли устья туннеля, ведущего в подземный поселок. Лупа и Тарантино повезло меньше, чем им. Оба они лежали мертвыми под грудами камней. Меценотто усадил Минетти на землю и спросил его, не хочет ли он остаться здесь и подождать его. Парень кивнул, стиснув зубы. Ползя по каменистой почве, Рикардо мучился мыслью о том, что стало с жителями поселка. Все эти люди, включая женщин и детей, наверняка погибли. Меценотто был уверен, что у него есть еще время. Думал, что генерал припас для своих врагов какие-то сюрпризы, например, ловушки вьетконговцев, которые он научил строить призрака. Что-то, что хотя бы замедлит их продвижение. Но этого не произошло. Или Маман испугалась предательства со стороны своих людей. Рикардо сомневался, что когда-нибудь узнает, как все произошло. Однако нельзя было исключать того, что остались выжившие, которых еще можно спасти. В какой-то момент инспектор обнаружил, что путь перекрыт провисшим сводом туннеля. Он попытался протиснуться, неистово разгребая землю голыми руками, но это оказалось непосильной задачей, и в конце концов ему пришлось сдаться. Преодолевая мучительное чувство поражения, Рикардо вернулся к кельтскому храму, снова взял на плечи беднягу Минетти, и они вместе отправились на поиски выхода. Вскоре до них донеслись голоса, чуть дальше, за поворотом коридора. Меценотто выключил фонарик, опустил Минетти и заглянул за угол. Далмассо и Вентури, по идее, тоже должны были погибнуть, однако вот они, грязные, но невредимые. Карбоне, сидевший на земле с лицом закрытым руками, выглядел не очень хорошо. Его одежда была порвана, а с виска стекала кровь. «Итак, что, черт возьми, там произошло?» — крикнул комиссар истерическим голосом. «Погодите, какого хрена?» — пробурчал Карбоне. Субординация, казалось, была потеряна по дороге. «Я чуть не подох в этой вашей херовой галерее. Просто чудо, что я выбрался». Сделав глоток из фляжки и несколько вдохов, он начал рассказывать. Следуя показаниям, вырванным под пытками у пленника, Карбоне и остальные спустились в проход, погружавшийся в чрево земли. Они попали в огромную темную пещеру. Обшарив ее своими визорами, обнаружили, что, невероятно, у их ног лежит настоящий поселок из лачуг, причем не маленький. Между домами не наблюдалось никакого движения, поэтому бойцы начали спускаться, взяв оружие на изготовку. Карбона же остался, чтобы координировать действия сверху по радио. Казалось, все идет хорошо, и отряд уже достиг края поселка, не встречая сопротивления. Когда раздался первый взрыв, настолько мощный, что от одной стены пещеры отделилась целая гряда скал. Карбона сходу понял, что все очень плохо, и забрался в галерею, поднимаясь вверх. Еще несколько секунд, и он не успел бы. Участок туннеля рухнул вниз сразу за ним. Об остальных он ничего не знал, но готов был поспорить, что все они погибли. «Как думаете, можно ли вернуться туда и попытаться забрать сокровища?» — спросил Вентури, который, в отличие от Далмассо, сумел сохранить спокойствие и ясность ума даже в этот момент. Карбона покачал головой. «Нора рухнула, я же говорил, туда больше не войдешь. И, по-моему, накрылась вся пещера. Поселок похоронен под тоннами камней». Пока Далмассо суетился вокруг него, жестикулируя и ругаясь, Вентури напряженно думал. «Господа», — наконец произнес он серьезным голосом, — «миссия провалилась. Мы должны это признать. С этого момента наши пути расходятся, и, учитывая то, как все обернулось, я советую вам исчезнуть. Лично я собираюсь поступить именно так». «Как это исчезнуть? А жене мне как это объяснить? Все должно было быть не так, ведь договоренности были другими!» — начал кричать комиссар, находясь на грани нервного срыва. Он был настолько выбит из колеи, что Вентури пришлось пару раз ударить его, чтобы успокоить. Он повторил им обоим, что больше ничего нельзя сделать. Какой бы неприятной ни была ситуация, она такова и точка. Он пообещал, что достанет им денег, но потом каждый из них должен будет сам позаботиться о себе. Когда эта троица уходила, Меценотто несколько секунд терзался сомнениями. Еще не все потеряно. У него еще есть шанс поймать Вентури, на котором лежала главная ответственность за эту бойню. Но он не мог бежать за ним и бросить своего раненого товарища. «Инспектор, идите», — сказал парень, догадавшись, о чем он думает. «Нет, Минетти, я не оставлю тебя здесь. У меня всего лишь сломана рука. Как бы мне ни было плохо, я не умру от этого. Правда, вы ведь не дадите ему идти». «Ты уверен?» Минетти показал ему поднятый большой палец, пытаясь изобразить улыбку. Бросившись по следам беглецов, Меценотто быстро пришел в себя. Выйдя из храма, Вентури и остальные вернулись на поверхность не тем же путем, что и вошли, и двинулись вслед за Карбоне по освещенному туннелю, пересеченному большими трубами. «Всем стоять! Вы арестованы!» — прогремел позади них голос Меценотто, который стоял посреди туннеля, широко расставив ноги и двумя руками держа перед собой пистолет. Трое обернулись и изумленно посмотрели на него. «Кардо, ты никогда не сдаешься, а?» — с усмешкой заметил Вентури. Затем они выхватили оружие и начали стрелять, заставив Меценотто поспешно искать укрытие. Заместитель квестора приказал Карбона оставаться там и присматривать за ним. Присев за обломками багажного вагона, Рикардо увидел, как Далмассо и Вентури продолжили побег по туннелю, но ничего не мог сделать, чтобы остановить их. «Теперь тебе придется иметь дело со мной, Меценотто!» — крикнул Карбона из углубления в стене. «Я давно ждал этого момента!» «Ты урод!» — крикнул ему в ответ Рикардо. «То, что ты сделал с Ниной, недостойно даже такого ублюдка, как ты!» «Эта сука получила по заслугам!» — прорычал Карбоне. «Она наконец-то призналась мне, что ты ее трахнул! Скоро ты увидишь, что у меня для тебя есть!» В течение какого-то времени они обменивались выстрелами из своих укрытий, добиваясь лишь того, что выбивали искры из стены туннеля и старых труб. Внезапно Карбоне со злостью бросил пистолет на землю и побежал. У него кончились патроны. Меценат тут же бросился за ним. Ему следовало быть осторожнее, он знал это. Но нельзя было терять времени, если он не хотел позволить уйти Вентуре, который, конечно, уже значительно опередил его. Добежав до поворота туннеля, он выглянул из-за угла, держа наготове Беретту. Дорога казалась свободной, и Рикардо снова бросился бежать. Когда доска влетела ему в голову, в глазах ослепительно вспыхнуло. Пошатываясь, инспектор сделал несколько шагов и рухнул на землю. Ошеломленный, он сделал попытку подняться, но его мышцы, казалось, стали желатиновыми. Зрение было затуманено, поэтому он скорее угадал, чем узнал Карбоне в нечетком силуэте, появившемся в поле его зрения. Попытался направить на него пистолет, но понял, что уже больше ничего не сжимает в руке, должно быть, выронил оружие при ударе. Рикардо убедился в этом в следующее мгновение, когда Карбоне наклонился, чтобы поднять пистолет. «Теперь ты заплатишь за все, меценатто», — объявил он тоном, в котором сквозило мрачное удовлетворение. «Я убью тебя, как собаку, и ты утонешь в собственной крови». Рикардо был бы не против ответить ему в рифму, но боль в голове не давала ему возможности произнести хоть слово. Тем временем размытая фигура, говорившая голосом Карбоне, приблизилась. Беспомощный, меценатто заметил, как от нее отделился отросток, который, должно быть, соответствовал вооруженной руке, и протянулся к нему. В этот момент внутри у него что-то щелкнуло. Его охватило покорное спокойствие. Все кончено. Больше ничего нельзя сделать. Можно прекращать борьбу. Осознание этого принесло инспектору чувство, похожее на облегчение. Он закрыл глаза и вспомнил экстатическую, довольную улыбку Лауры после занятий любовью. Если уж уходить, именно этот образ он хотел забрать с собой. Рикардо ожидал, что вот-вот раздастся выстрел, который перечеркнет его жизнь. Но этого не произошло. Вместо этого он услышал приглушенное ругательство, за которым последовал топот, перемежаемый мычанием и хрюканьем. Когда меценатто снова решил открыть глаза, ему все еще было трудно сфокусироваться, поэтому сначала он не понял, что это за бесформенная масса возвышается над ним. Постепенно его зрение прояснилось, и он с ужасом увидел питона Дэна, который неумолимо обвивался вокруг тела Карбоне. Его чешуйчатая кожа была опалена и покрыта ранами, но, похоже, умирать он не собирался. Карбоне тщетно пытался вырваться из сжимавших его витков. Он выпустил несколько пуль, которые вонзились вплоть змеи, не оказав, по-видимому, никакого эффекта. Затем потерял сознание, и пистолет выскользнул из его пальцев. Как только Рикардо смог собраться с силами, чтобы встать на ноги, он обошел рептилию, держась на безопасном расстоянии, и подобрал Беретту. Затем пошел прочь, пошатываясь и опираясь на стену, чтобы сохранить равновесие. Похоже, его час еще не настал. Так или иначе, он отдохнет позже, а сейчас нужно действовать. Крик за спиной заставил его обернуться. Карбоне пришел в себя и теперь в ужасе извивался в тисках Дэна, который распахнул пасть и методично, с удовольствием начал его заглатывать. Ноги Карбоне уже полностью исчезли из виду. Меценатто был бы не так ошеломлен, если бы знал, что у питонов очень подвижные челюсти, которые позволяют им с легкостью заглатывать крупную добычу. Съеденный заживо змеей. Какая отвратительная смерть. Рикардо подумал, стоит ли ему вернуться и попытаться помочь, если это еще возможно. Затем воспоминание о том, как этот гад изувечил Нину, которая, должно быть, в эту минуту лежала на операционном столе, заставила его сжать челюсти. Меценатто развернулся на каблуках и, не теряя больше времени, отправился за Далмассо и Вентури. Душераздирающие крики Карбоне еще долго преследовали его в туннеле. Он боялся, что накопленные преимущества уже не вернуть, но тем не менее нагнал их за считанные минуты. Комиссар и заместитель квестора стояли на перекрестке, не зная, в каком направлении двигаться. Без своего проводника они заблудились в лабиринте туннелей. «Оставайтесь на месте!» — приказал Рикардо. Те сделали несколько выстрелов наугад, а затем нырнули в маленькую дверь рядом. Меценотто с удовольствием открыл бы ответный огонь, но в берете закончились патроны. Он вытащил пустой магазин из рукоятки и вставил запасной. «Какого черта?» — подумал он. «Быть копом — это иногда сплошной идиотизм. Возможность стрелять первым, без предупредительных выстрелов, значительно облегчила бы ему жизнь». Он снова побежал, насколько позволяло его избитое тело и голова, в которой, по его ощущениям, сейчас работала целая бригада рабочих с дрелями. За маленькой дверью, насколько хватало глаз, в темноту уходила винтовая лестница. Ее ветхий вид говорил о том, что ею давно не пользовались. Рикардо снова включил фонарик и начал подниматься по ступенькам так быстро, как только мог, постепенно сокращая расстояние, отделявшее его от двух беглецов. Время от времени он направлял луч света вверх и несколько раз видел, как Вентури пытался открыть попадавшиеся ему двери, но все они были заперты. Меценотто был уже в нескольких метрах позади них, когда заместитель квестора без малейшего колебания оттолкнул Далмассо, тащившегося за ним, пыхтя как бизон. Тот покатился вниз по ступеням и рухнул на Рикардо, увлекая его за собой. Инспектору потребовалось некоторое время, чтобы столкнуть его с себя. Он оставил Далмассо лежать, даже не удосужившись проверить его состояние. В тот момент Рикардо интересовал не он. «Остановись, Дарио!» — крикнул он, поднимаясь. «Это бесполезно, у тебя нет выхода! Куда ты собрался?» Вентури ответил бешеной стрельбой. Меценотто выстрелил в свою очередь и увидел, как Дарио нырнул в открытую дверь наверху лестницы. Сделав последние несколько шагов, инспектор прислонился к стене и перевел дыхание, оглядываясь по сторонам. Здесь были еще две двери. Рикардо решил, что они должны соответствовать главной лестнице и лифту. Попытался открыть их, обе были заперты. Тогда он осмелился заглянуть внутрь. Что это за место? Ему потребовалось некоторое время, чтобы понять, что это подвесной потолок, находящийся между сводами одного из павильонов вокзала и крышей. На этом огромном чердаке располагалась массивная арочная металлическая конструкция, состоящая из сети тяг, балок и ферм. Не обнаружив Дарио, Меценотто осторожно двинулся по краю, крутя пистолетом во все стороны. Оказавшись перед открытым окном на уровне пола, он глянул вниз и с легким головокружением понял, где именно находится. В 42 метрах под ним простирался кассовый зал, пустой и безмолвный. Если смотреть снизу, то арочные своды казались сделанными из цельного мрамора, но на самом деле они были отлиты из бетона, и именно замысловатые железные конструкции удерживали их подвешенными над головами путешественников. Техническое состояние конструкции оставляло желать лучшего. Металл был покрыт ржавчиной, повсюду виднелись пыль, глубины помет и паутина. Тусклый свет, освещавший это место, проникал сквозь грязные стеклянные окна завесы и делал фонарик ненужным. Как раз в этот момент через вестибюль пробежала крошечная человеческая фигура. Меценотто показалось, что он узнал в ней Лауру, но прежде чем успел убедиться в этом, раздался выстрел, и пуля отскочила от балки в нескольких дюймах от него. Он пристроился за ней и увидел, как Вентури скрылся за верхушкой металлических конструкций. Туда вели несколько крутых лестниц, вероятно, используемых для технического контроля. Рикардо полез вверх по одной из них. Добравшись до вершины, заглянул на противоположную сторону, но Вентури нигде не было видно. Куда же он делся? Меценотто собрался было спуститься с другой стороны, но потом подумал. Единственный выход там же, где и вход. Если он пойдет искать Дарио, то рискует сыграть ему на руку, дав возможность улизнуть через эту дверь. Ему пришла в голову идея получше. Инспектор перелез через перила лестницы и двинулся вдоль свода. Он должен был быть очень осторожен, поскольку если бы поскользнулся и приземлился на одну из стеклянных панелей, то пробил бы ее и упал вниз. Добравшись до входа, Рикардо застыл, прижавшись к пилону. Он не ошибся. Вентури, появившийся через несколько минут, прокрался к двери, считая, что остался незамеченным. Когда Дарио оказался под ним, Рикардо набросился на него и повалил. При падении Вентури потерял пистолет. Меценотто поднялся и отпихнул оружие прочь. «Все кончено, Дарио», — сказал он, держа его на мушке. В его голосе не было ни тени торжества, только грусть и усталость. «Теперь все действительно кончено. Ты арестован». Все еще лежа на полу у открытого окна, Вентури окинул его ледяным взглядом. «Да?» — ответил он. «Запереть меня в тюрьме будет не так-то просто. Ты забыл, кто я? Я удалил записи, так что будет твое слово против моего. Если ты попытаешься обвинить меня, тебе будет легче оказаться за решеткой». Меценотто пожал плечами. «Возможно, они запрут нас обоих, но все равно правда выйдет наружу. Ты оставил слишком много следов, слишком много свидетелей, слишком много сообщников всего, что произошло сегодня вечером. Думаешь, комиссар Далмасо или агент Калелла, если их загнать в угол, не заговорят?» Вентури, вздрогнув, склонил голову и долго стоял неподвижно. Когда он поднял голову, его лицо было полным ненависти и недоброжелательности. «И что дальше?» — сказал он презрительным тоном. «Ты обманываешь себя тем, что, посадив меня в тюрьму, избавишься от чувства вины перед своим отцом?» «Какого черта ты вспоминаешь об отце?» — подумал Рикардо, чувствуя, как кровь закипает в его жилах. «Возможно, нет. Но я поклялся на его могиле, что поймаю того, кто его убил», — сквозь зубы возразил он. «И, по крайней мере, это обещание я намерен сдержать». «Сколько благородства души!» — саркастически заметил Вентури. «Теперь, когда Альберто мертв, ты изображаешь из себя преданного сына, хотя превратил его жизнь в ад. Как ты смеешь упоминать его имя? Ты, кто хладнокровно убил его!» — кричал Рикардо в приступе ярости, направив пистолет ему в лицо. «Да, я должен был убить его. Но до этого дня я всегда был рядом с ним. Ты же никогда не делал ничего, кроме как разочаровывал и озлоблял его. Ты хоть представляешь, как тяжело ему было последние 2 года не видеть тебя и не разговаривать с тобой? И кто, по-твоему, утешал его?» «Мы всегда враждовали, это правда. И в конце концов разорвали все отношения». Меценотто чувствовал себя вынужденным оправдываться, не понимая, каким образом вдруг оказался на скамье подсудимых. «В течение многих лет мое поведение было заточено на то, чтобы вывести его из себя. Но в любом случае это не шло ни в какое сравнение с тем, что сделал с ним ты». Дарио покачал головой. «Кардо, я уверен, что ты причинил Альберто гораздо больше боли, чем я». Его слова безжалостно вгрызались в гнойную рану неразрешенных отношений Рикардо с отцом, пробудив всю злобу, боль и угрызение совести, которые он носил в себе. «А то, через что я прошел? Что ты об этом скажешь, а?» Кричал он высоким, вибрирующим голосом. Его рука судорожно сжимала пистолет. «Знаешь ли ты, каково это? Расти с родителем, который только и делает, что игнорирует или критикует тебя!» «Но ради тебя он пожертвовал тем, что ему было дороже всего. Своими непоколебимыми принципами. Что еще он должен был сделать?» «Что, черт возьми, ты болтаешь?» «Так ты не знаешь!» С улыбкой воскликнул Вентури. «Типичный Альберто. Он никогда не говорил тебе. А может, у него не было возможности, раз ты отказался с ним разговаривать?» «Что он хотел мне сказать?» Фашист, которого зарезали, ты ведь его помнишь, не так ли? Они готовы были арестовать вас, тебя и твоих друзей из социального центра. Альберто предотвратил арест, и ему пришлось приложить для этого все усилия. Было непросто убедить людей, назначенных расследовать это дело, все скрыть. Ему пришлось унижаться, умоляя их уничтожить улики и заткнуться. Это откровение обрушилось на Рикардо, как несущийся поезд. Если это не было ложью, а в глубине души он чувствовал, что из всей лжи, по крайней мере, это таковой не было, то означало, что после роковой ночи, когда он был на грани того, чтобы ударить отца, тот растоптал все, во что верил, чтобы спасти его. А он этого не понимал. Он даже отдаленно не подозревал об этом. Если бы он знал, все могло бы сложиться иначе, и примирение было бы возможно, но гнев заставил его ослепнуть. «Альберто сделал это для тебя», — проворчал Дарио. «Можешь ли ты представить, чего это ему стоило?» «Перестань, черт возьми!» «Хватит! Заткнись!» — простонал Рикардо. Голос Вентури скрипел у него в ушах, как мел по доске. «А ты? Что ты сделал для него, а, Кардо? Ничегошеньки!» Меценотто почувствовал, как у него буквально лопается голова. Он больше не хотел его слушать. Он должен был заткнуть этот ядовитый рот. «В некотором смысле можно сказать, что Альберто убили мы вместе. Я и ты!» Человек перед ним, человек, которого он когда-то считал мудрым и любящим, был воплощением зла. Он обманул, предал, убил. Он был абсолютно лишен угрызений совести. Не было ничего, что он не был бы готов сделать для достижения своих целей. Он был чудовищем, которому нужно помешать творить зло. Рикардо должен навсегда стереть его с лица земли. Его указательный палец на спусковом крючке уже начал напрягаться, когда откуда-то раздался голос. «Кардо, нет!» Меценотто обернулся. Там стояли Лаура и Минетти. Рука офицера висела на импровизированной поддерживающей повязке. Лаура смотрела на Рикардо, полная тревоги и трепета. «Не стреляй в него, Кардо, пожалуйста!» — сказала она проникновенно. «Ты не такой, как он, ты не убийца. Если убьешь его, то пожалеешь об этом. Это будет преследовать тебя до конца твоей жизни». Там, где тоненький голосок в его голове, умолявший инспектора прийти в себя, потерпел неудачу, Лаура преуспела. Да, Рикардо не был таким. И это не то, чего хотел бы его отец. Он должен был напомнить себе, что делает это для него, а не для себя. Но то, что дало ему силы удержаться, было также, и, возможно, прежде всего, совсем иным. В момент ясности, который спровоцировало вмешательство Лауры, Меценотто понял. Все, что сказал Вентури, было направлено на то, чтобы привести его в ярость. Дарио хотел умереть. Он понял, что добрался до конечной остановки, и что у него не осталось другого пути, чтобы избежать общественного позора и тюрьмы. У Меценотто не было ни малейшего намерения дать ему то, что он хотел. Рикардо с трудом снял палец со спускового крючка и опустил пистолет. На лице Вентури появилась улыбка, которую трудно было расшифровать. В ней промелькнуло многое, но ничего из того, что напоминало бы раскаяние или угрызение совести. Затем он сделал шаг в сторону и упал в пустоту через окно. Меценотто тут же рванулся вперед, но не успел схватить его. Он смотрел, как Дарио летит вниз, казалось, целую вечность, не сводя с него глаз, пока тот не ударился о землю с глухим стуком, приглушенным расстоянием.